И вот Маргарет снова дома. Тяжелая семейная сцена излечила ее от всех иллюзий. Теперь она думает только об одном. Как проникнуть в кабинет Старквотера, достать документы и вернуть их Ноксу. Войдя в гостиную, Маргарет останавливает Линду. Линда? Да, миссис? Куда вы собираетесь? Мы идем гулять с Томми, миссис. Очень хорошо. Линда, слушайте меня внимательно. Да, миссис. Помните портрет Линкольна на стене отцовской библиотеки? Да, миссис. Поезжайте сейчас же туда и привезите мне конверт с бумагами, который я спрятала за портретом. Тише. Сделайте это незаметно. Оставьте Томми у бабушки, а сами проберитесь в библиотеку, станьте на лестницу, и вам останется только протянуть руку. Возвращайтесь сюда как можно скорее. Линда, возьмите машину. Будьте осторожны. Умоляю вас, будьте осторожны. На пороге Линда сталкивается с Говардом Ноксом. Я знала, что вы придете. Как странно. Вчера мы с вами расстались навсегда, и вот сегодня мне пришлось за вами послать. Вчера вечером, после того, как вы ушли, Хаббард украл у меня документы. Он это сделал еще при мне. Как? Он прятался в соседнем номере. Неужели он посмел? Да. И он рассказал обо всем, что видел отцу, матери, Конни, прислуги, словом, всем на свете. Подлец. Да. Кажется, я его так и назвала. Как выразился преподобный Рутленд, это была премилая семейная картина. Мама плакала, кричала, что она не верит, но она была в истерике. И, конечно, она поверила, и Конни тоже, и все. Чему же они поверили? Тому, что вы мой любовник. Боже мой, что вам пришлось вынести? А я все думал, зачем вы меня позвали. Теперь я знаю. Нет, вы не знаете. Все равно я политический банкрот. Их план удался на славу. Вы меня предупреждали, Джиффорд меня предупреждал, все меня предупреждали. А я вел себя как безмозглый дурак. Ну что ж, все равно на мое место встанут другие, более достойные. Так или иначе народ победит. А я зато нашел вас. Кажется, мы с вами поменялись ролями. Это судьба. Надо смотреть ей прямо в лицо. Мы боролись и были побеждены. После того, что сегодня утром с вами случилось, у вас одно прибежище – это я. Не бог весть какое сокровище, но я люблю вас. В политике теперь я человек конченый. Я не пойду в Конгресс, и я не скажу своей речи. Нет, вы ее скажете. Для этого нужно быть дураком вдвойне, ведь доказательств у меня нет. Они у вас будут. Как? В этом странном деле одна кража порождает другую. Отец обворовывает народ. Документы, которые обличают его в воровстве, украдены Херстом и переданы вам. Хаббард крадет их у вас и возвращает моему отцу. А я краду их у отца, чтобы отдать вам. Где документы? Линда должна их привезти с минуты на минуту.